летят ко мне все твои слова, и как всегда я горю в огне твоей страсти. Закружит ночь нас с тобой опять, кругом голова. Я все отдам, чтоб тебя обнять еще раз, еще раз. Ответа, я живу с тобой. Это ли, это ли? Ты же мой герой. Даже на красе, да унеси с собой. Это ли, это ли? Я же твой герой. Сердце ждет ответа. Я живу с тобой. Это ли, это любовь? Это любовь. Это ли?